«Спокойно, Анна», — строго сказала Апраксина. «Еще не все, но конец уже близок. О чем еще вы не рассказывали ни мне, ни Каменеву, никому?» «Я все рассказала». «Нет. Расскажите, как вы сидели за столом и что пили. На столе стояли две открытых бутылки Асти Спуманты, бутылка минеральной воды Эвиан и три пластмассовых стакана. Так?» «Так». «Вы пили вино?» «Да, мы сидели за столом и пили...» «Вы меня не поняли, Анна. Именно вы пили в тот вечер вино?» «Нет, не пила». «Почему?» «Ну, вы же теперь знаете. И в тот вечер вы отказались пить вино с Натальей и Константином Каменевым?» «Нет, я не отказывалась. Пока они разговаривали в коридоре, я поменяла местами стаканы свой и Натальин. Ведь я видела, что Костя наливал в ее стакан минеральную воду». Стаканы отличались по цвету. Два были голубыми, а один зеленый. И теперь, когда мы знаем, что в один из стаканов было налито отравленное вино, нетрудно восстановить, что произошло тогда. Именно в зеленый стакан было заранее налито отравленное вино для вас, Анна, а в два голубых, которые Каменев принес из вашего номера, были налиты вино для него и минеральная вода для Натальи. Наталья была в панике, а кроме того, изрядно пьяна. Каменев был без очков и плохо видел, поэтому ни один из супругов не обратил внимания на то, что стаканы поменялись местами. Вы, Анна, взяли Натальин стакан, голубой стакан, и пили из него минеральную воду. Уходя, Каменев захватил с собой два пустых стакана, из которого пил сам и из которого пили вы, Анна. Но теперь это были уже один голубой и один зеленый стакан. Нетрудно догадаться, что было после вашего с Константином ухода. Наталья взяла предназначенный для вас стакан с Асти Спуманты и... «Выпила сама свой жемчуг», — тихо сказала Анна. Первым осознал слова Анны Каменев. Он вскочил с грохотом, опрокинув стул, и бросился к ней, подняв над головой скованные наручниками руки. К нему сразу же рванулся инспектор, но споткнулся об опрокинутый стул, и это его задержало. Каменев с полузадушенным яростным криком со всего размаху ударил скованными кулаками по виску Анны Юриковой. То есть ударил бы, если бы с другой стороны к нему не бросились Руппи и Йохан и не перехватили в воздухе его руки. От резких движений наручники затянулись, и Каменев громко застонал от боли, вырываясь. «Перестаньте дергаться, господин Каменев, вы сломаете себе руки», — предупредил инспектор Миллер. «Я ненавижу тебя, Анна!» — кричал Каменев, не слыша или не понимая инспектора. «Я ненавижу тебя за то, что это не тебя будут хранить в чужой земле. Это не тебя отпоют в зарубежной церкви. Ты убийца!» «А вот это уже полная глупость, господин Каменев», — строго сказала Апраксина. «Понимаю ваше потрясение, но надо же хоть немного следить за словами». Каменев вдруг успокоился и, поникший и сгорбившийся, молча стоял теперь между двух полицейских. «Не будем слишком жестоки к нему, инспектор», — сказала Апраксина. «Ослабьте, пожалуйста, эти ужасные наручники и увидите его поскорей. Здесь ему больше совершенно нечего делать». Инспектор исполнил просьбу графини и ослабил наручники, а затем, в полном молчании, не провожаемый ни единым словом, Константин Каменев покинул дом Анны Юриковой. «Ну вот, Анна, вы и получили обещанное мной лекарство от любви. Правда, дорогая?» — сказала Апраксина через несколько минут после того, как из прихожей в гостиную донесся аккуратный звук захлопнувшейся двери. — Вы все поняли? — Да, я все поняла, Елизавета Николаевна. — устало сказала Анна. — Сядь-ка ты на мое место, Анна, — сказала Мириам Фишер, — и успокойся немного. А я пойду похозяйничаю у тебя на кухне, сделаю всем чай или кофе. Можно? Анна кивнула и послушно села на диван между Адой и Ташенькой. Ташенька стащила с себя свое роскошное пончо и стала укутывать им Анну, тихонько успокаивающе приговаривая: «Успокойся, Анечка, пожалуйста, чего уж теперь, все они мужчины, подлецы и готовы убивать нас при каждом удобном случае». Анна вдруг поднялась, сбросила с плеч Ташенькина пончо и пошла к окну. Она открыла его резким движением. «Анна», — громко сказала Апраксина и встала. Анна обернулась и отрицательно помотала головой, но графиня на всякий случай все же сделала несколько шагов в ее сторону. Анна сняла с мольберта свой портрет, подняла его над головой, отвела руки назад и бросила портрет в раскрытое окно. Апраксина, стоя за ее спиной, увидела, как подхваченная ветром картина взмыла в воздух, пролетела немного в сторону кладбища, а потом, ныряя из стороны в сторону, подобно воздушному змею, пошла вниз. Анна перегнулась через подоконник, и в ту же секунду Апраксина